Глава 18. Все ли мы знаем об обезболивающих? Первое. Нестероидные противовоспалительные препараты. Второе. Аспирин. Третье. Парацетамол. Четвертое. Антидепрессанты. Пятое. Противосудорожные. Шестое. Препараты, снимающие мышечный спазм. Седьмое. Трамадол. Восьмое. Алгоритмы применения обезболивающих. Девятое. Некоторые вопросы лечения остеоартрита. Казалось бы, заболела, прими таблетку. В принципе, все так. Но за этими тремя словами стоит целая наука управления болью. Особенностей и нюансов здесь не счесть. Заметки на полях. Как иллюстрацию всех тонкостей, которые в медицине могут влиять на принятие решения, могу привести рекомендации, которые дают американцы родителям, дети которых потерялись на пляже. Бывает, на секунду отвел глаза, а его, ее уже нет. И куда бежать, где искать? Совет. Ребенок никогда не пойдет против ветра или так, чтобы солнце его слепило. Значит, в первую очередь надо идти по ветру и так, чтобы солнце оставалось сзади. Думаете, наивно? Может быть. Но если этот совет поможет родителям найти хоть одного ребенка до того, как он попадет в воду, то значит, к нему стоит прислушаться. В этой главе мы кратко рассмотрим разновидности обезболивающих таблеток. Именно таблеток. Более интенсивные вмешательства – это уже специальная тема для врачей-анестезиологов. Ведь для нас обезболивающее что? Анальгин, Вольтарен, Напроксен. Легион подобных средств. Все так, но посмотрите на классификацию обезболивающих препаратов. Первое. Нестероидные противовоспалительные препараты, иные, чем аспирин. Второе. Нестероидные противовоспалительные препараты избирательного действия. COX-2 ингибиторы. Третье. Аспирин. Четвертое. Парацетамол. Пятое. Антидепрессанты. Шестое. Противосудорожные. Седьмое. Снимающие мышечный спазм препараты. Восьмое. Трамадол. Девятое. Опиоиды. Арсенал обезболивающих препаратов весьма обширен, только им надо с умом пользоваться. Применение любых обезболивающих – это умение балансировать между обезболивающим эффектом и побочными действиями. Первое. Нестероидные противовоспалительные препараты. Так заумно называется группа лекарств, к которым относятся и аспирин, и парацетамол, и вольтарен, диклофенак, и напроксен, и ипабруфен, и индомитоцин, и даже всенародно любимый анальгин. Перечень можно продолжить. Обезболивающие – одни из самых популярных препаратов, и фармакологи множат их количество, несмотря на то, что по своему эффекту все нестероидные противовоспалительные препараты в общем примерно одинаковые. Вопрос в потенциально опасных побочных действиях. Наиболее очевидна здесь ситуация с анальгином. Он просто запрещен из-за своих побочных действий во многих странах, причем давно. Что у нас? Продается и вам помогает? Да, у нас продается. А вот в Европе, кроме единичных стран, и Америки нет. Дело в том, что он вызывает смертельно опасное осложнение на систему кроветворения. Также токсичен для почек и печени. Существует огромный арсенал нестероидных противовоспалительных препаратов, и медики развитых стран резонно решили, к чему рисковать и продавать анальгин дальше, есть же из чего выбрать. Проблема в том, что и остальные препараты этой группы, хоть и лишены побочных действий анальгина, тоже не сахар. Мы все еще как-то помним, что эти обезболивающие вредят желудку. От себя добавлю, не только при приеме внутрь, но и в виде уколов и в виде мази. Почему? Потому что они действуют не местно, раздражая слизистую желудка, это особенность аспирина, о нем потом, а блокируя действие очень важных биологически активных веществ, простагландинов. Не вдаваясь в подробности, что это такое, скажу только, что простагландины, помимо всего прочего, защищают наш желудок от воздействия кислоты. Дальше понятно. Поэтому при регулярном приеме нестероидных противовоспалительных обезболивающих необходимо одновременно принимать препараты, снижающие кислотность – Амес, Нексиум, Ласек. Но наибольшая опасность при применении противовоспалительных нестероидных препаратов угрожает не желудку, а сердцу. Они могут вызывать изменения, вплоть до развития инфаркта или гипертонического криза. А больным с сердечной недостаточностью прямо противопоказан прием подобных препаратов. Они ее резко усиливают. Некоторые новые обезболивающие из этой группы были отозваны с рынка США именно из-за их неблагоприятного воздействия на сердце. А ведь на стадии клинических испытаний эти препараты были весьма многообещающими. Другой орган – мишень побочного действия противовоспалительных обезболивающих – почки. Классические последствия – нефриты и почечная недостаточность. Иногда врач не может докопаться до причины имеющегося у пациента нефрита. При расспросе выясняется, что у человека часто болит голова, и он принимает колоссальные дозы обезболивающих, не считая это чем-то необычным. Причина изменений в почках налицо. Вы не поверите, но иногда общее количество обезболивающих таблеток в месяц у некоторых пациентов измеряется килограммами. Какие почки выдержат такую нагрузку? Но для того, чтобы оказать негативное влияние на почки, нестероидным противовоспалительным препаратам и не требуется такая высокая доза. Даже в терапевтических дозах они могут ухудшать почечный кровоток и приводить к развитию почечной недостаточности. Печень – еще один орган, очень чувствительный к нестероидным противовоспалительным обезболивающим. Повышаются ферменты, развиваются лекарственные гепатиты, и все может кончиться острой печеночной недостаточностью. Уверяю вас, что это не страшилки, а ежедневная клиническая практика. Наибольшая опасность при применении нестероидных противовоспалительных препаратов угрожает даже не желудку, а сердцу, почкам и печени. Особенно чувствительны к обезболивающим люди старше 65 лет. То, что выдерживает молодой организм, у пожилого человека вызывает большие проблемы. А из-за того, что одни и те же обезболивающие продаются под разными названиями, часто возникает ситуация, когда пожилые люди не помнят, что именно им выписывал доктор и что они уже принимают. Некоторые бабушки умудряются принимать до 3 различных противовоспалительных нестероидных препаратов одновременно, считая, что пьют разные лекарства. Конечно, бабушка не врач. Чтобы помнить и понимать все назначения, она не выкидывает старые лекарства, пьет их все, как говорят, до кучи. Таких потом привозят с желудочно-кишечным кровотечением в результате бесконтрольного приема обезболивающих. Часто кровотечение бывает настолько интенсивным, что его нельзя остановить эндоскопически, без серьезной операции. А если приходится брать такого больного на стол по-срочному, без подготовки, то смертность может достигать 30%. Поэтому всем нам надо быть по-настоящему бдительными. Настоятельно рекомендую проверять аптечки своих пожилых родственников и контролировать, что и в каких количествах они принимают. В последние десятилетия появились новые противовоспалительные обезболивающие с иным механизмом действия, так называемые COX-2 ингибиторы. К ним относятся нимесулид, целебрекс и другие. Поскольку они блокируют лишь один из механизмов воспалительной реакции, то их противопростагландиновое действие значительно слабее. Считается, что они обладают значительно меньшим спектром побочных явлений. Когда этот класс препаратов появился в клинической практике, все ждали потрясений и революций на фармакологическом рынке. Еще бы, 12% всех препаратов, которые выписывают врачи, это обезболивающие, и еще вдвое больше покупается там, где они доступны без рецепта. А тут обезболивающие без побочного действия. Но оказалось, что побочные действия все-таки есть. И в принципе те же, что и у других противовоспалительных средств. Их избирательность оказалась весьма относительной. И желудочные кровотечения случаются, а главное, упомянутые побочные действия на сердце даже более выраженные, чем у своих собратьев. Как раз препараты из этой самой группы и были тогда отозваны FDA в 2004 году. Рафекоксиб или Виокс. Нестероидные противовоспалительные препараты применяются в ситуациях, когда в генерировании болевого процесса участвует воспаление, боль в суставах, пояснице, мышцах, связках, головная боль, напряжение. При неврологических болях – фибромиалгия, невралгия, кластерная головная боль, фантомные боли – нестероидные противовоспалительные средства, как правило, не помогают. Как уже упоминалось, по силе эффекта все нестероидные противовоспалительные препараты, а их продают более 20 разновидностей, примерно одинаковы. Тем не менее, по неизвестным причинам одному человеку один препарат помогает, а другой нет. При переходе с одного препарата на другой надо, чтобы прием предыдущего составил хотя бы несколько дней в адекватной дозе. Мы часто принимаем обезболивающие только когда болит. И ждем, когда через день заболит опять. И так неделями. Тогда как правильно принимать препарат курсом до 4 и более недель под прикрытием лекарств, снижающих кислотность желудка. Считается, что самый безопасный препарат этой группы – напроксен. Наиболее опасный для сердца – вольтарен. Второе. Аспирин. Также относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Отличается от них тем, что обладает уникальными свойствами, которые, с одной стороны, сделали этот препарат необычайно популярным в некоторых областях медицины, с другой – ограничивают его применение. Желудочные кровотечения, инсульты, частая аллергия на препарат, приводящая к астме и дерматиту, практически обесценили использование аспирина как обезболивающего и жаропонижающего лекарства. Тем более он запрещен детям из-за возможного смертельного осложнения – острого васкулита, синдром Рея. Одно из неприятных побочных явлений – появление шума в ушах. Причем однажды возникнув, шум уже останется навсегда, даже если прекратить принимать аспирин. Аспирин относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, но отличается от них рядом уникальных свойств, которые с одной стороны сделали его необычайно популярным, но с другой ограничили его применение. Однако из-за своего мощного кроверазжижающего действия и некоторых других уникальных свойств препарат оказался незаменимым в кардиологии и многообещающим как средство химиопрофилактики рака. Сейчас врачи еще спорят о месте аспирина в профилактике сердечно-сосудистых болезней. Как всегда, дело в балансировке между возможной пользой и побочными явлениями. Если применение аспирина у больных с установленной болезнью сердца или диабетом не вызывает разногласий, по поводу первичной профилактики единства подходов нет. Первичная профилактика – это когда у человека еще нет никаких симптомов болезни сердца. Здесь в последнее время взгляды американцев и европейцев расходятся. Американские медицинские ассоциации считают, что у лиц старше 50 лет аспирин, первое, уменьшает риск развития инфаркта. Второе, уменьшает смертность. Третье, уменьшает риск онкологии, особенно рака кишечника. Это хорошо доказанный факт, правда, принимать аспирин надо годами. Европейцы же считают, что эти положительные факторы не всегда перевешивают риск кровотечения, и поэтому для первичной профилактики аспирин рекомендовать перестали. Американцы рекомендуют аспирин пациентам без установления стенокардии и диабета, если первое, возраст 50 и более лет. Второе, есть сочетание нескольких факторов риска для ССБ: повышенный холестерин, повышенное давление, повышенный сахар, курение. Третье. Низкий риск желудочного кровотечения, отсутствие язвенной болезни в прошлом. Четвертое. Семейная история рака толстого кишечника. Раньше считалось правильным принимать аспирин в малых дозах – 70-100 мг. Теперь доказано, что в плане риска кровотечения маленькие дозы не имеют предпочтения перед дозой 350 мг. Третье. Парацетамол. История применения этого препарата насчитывает более 120 лет, однако до сих пор не ясен точный механизм его действия, что не помешало ему стать самым распространенным обезболивающим безрецептурным лекарством в мире. По силе обезболивающего эффекта в адекватных дозах он не уступает нестероидным противовоспалительным средствам, но уже без их побочного эффекта. Конечно, побочный эффект есть и у парацетамола. При передозировке страдает печень. При этом такое возможно даже и без превышения максимальной суточной дозы парацетамола – 4 грамма в сутки, особенно у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Парацетамол входит в огромное количество противопростудных комбинаций. Фервекс, Колдфлю, Колдрекс и многие другие, чтобы избежать неумышленного превышения дозы неинформированным человеком, который не станет читать, что там на пакетике с Фервексом написано мелкими буквами, с 2014 года в США запретили продавать все эти комбинации. Теперь все только порознь. Парацетамол показан тем, кто не может принимать нестероидные противовоспалительные средства из-за повышенного риска их побочных действий, например, пожилым людям с остеоартрозом. Препарат очень популярен в педиатрии. Четвертое. Антидепрессанты. Ну вот, дошли и до них. Да-да, антидепрессанты относятся к обезболивающим и прочно занимают среди них свою нишу. Применяемые антидепрессанты могут относиться к различным группам. Чтобы не вдаваться в излишние подробности, мы разделим обезболивающие антидепрессанты на две группы. К группе 1 относятся исторически более старые препараты – трициклические антидепрессанты. Классические – это амитриптилин и нортриптилин. В группу 2 входят более современные так называемые блокаторы обратного захвата серотонина – Залофт, Прозак, Дулокситин, Симбалта и прочие. Обезболивающий эффект антидепрессантов существует вне всякой связи с их воздействием на психику и настроение. Он появляется значительно раньше, чем антидепрессивное действие, и в меньших дозах. Считается, что антидепрессанты, как обезболивающие, работают на уровне болевых рецепторов. Есть теория, объясняющая обезболивающие действия антидепрессантов стимуляцией наших собственных опиоидных рецепторов. Антидепрессанты первой группы, трициклические, обладают более выраженным обезболивающим действием, чем второй группы, блокаторов обратного захвата серотонина. Антидепрессанты обезболивают при остеоартритах, невралгии, неврологических осложнениях диабета, хронической боли в пояснице. Обезболивающий эффект не связан с их воздействием на психику и настроение. Считается, что они работают на уровне болевых рецепторов. Антидепрессанты весьма активны при лечении невралгии и тех состояний, когда нестероидные противовоспалительные препараты не помогают. Головные боли, остеоартриты, невралгии, неврологические осложнения диабета, хроническая боль в пояснице, вообще синдром хронической боли, фибромиалгия. Всего и не перечислишь. Надо только помнить, что для достижения максимального обезболивающего эффекта необходимо несколько дней, а то и недель приема препарата. Иногда назначенный антидепрессант работает плохо, в таких случаях надо переходить на другой. Есть, конечно, и побочные эффекты. Первое. Седативный, успокаивающий эффект. Особенно выражен у препаратов первой группы. Наступает приблизительно через 3 часа после приема, поэтому их принимают обычно на ночь. В малых дозах подобный эффект почти незаметен. Второе. Запоры. Увы. Третье. Сухость во рту. Проходит после нескольких недель применения, как и сонливость. Пятое. Противосудорожные. Противосудорожные препараты применяются с целью обезболивания с 1960 года. Как видите, все началось не вчера. Противосудорожные препараты – габапентин, нюрантин, пригабалин, лирика и карбамазепин, финлепсин, тигритол – входят в пятерку лекарств, официально рекомендуемых FDA, Федеральное агентство США по контролю за лекарствами, к применению для лечения неврологической боли. Остальные два – антидепрессанты, амитриптилин и дулокситин. Обратили внимание, в этом списке нет нестероидных противовоспалительных препаратов. А у нас применяют практически всегда только их, оставляя без помощи миллионы людей с невралгиями, фибромиалгией, синдромом хронической боли. Как обезболивающие применяют и многие другие противосудорожные – дипакот, клоназепам, фенотаин и прочие. Механизм действия может у различных препаратов этой группы различаться, но это уже удел врачей знать эти тонкости. Наивный я, да? Шестое. Препараты, снимающие мышечный спазм. Эффективны там, где боль в основном генерируется этим самым спазмом, например, боль в пояснице, обладают также седативным, успокаивающим действием. К этой группе относятся баклофен, лиоризал, карисопрадол, сома, метокарбамол, рибоксин. Седьмое. Трамадол. Воздействует на наши внутренние опиоидные рецепторы, мю-рецепторы. Таким образом, строго говоря, препарат по своему действию относится к слабым опиоидам. Также может задерживать обратный захват серотонина, что роднит его с антидепрессантами. Кстати, как и они, увеличивает риск самоубийств, о чем предупреждает обязательная в США надпись на упаковке. Применяется для лечения неврологических болей и фибромиалгии. Побочные явления – склонность к запорам, диспепсия. Редко может провоцировать судороги. Существует и везде широко применяется группа опиоидов, то есть наркотических средств. У нас их оборот строго, очень строго регулируется, и, вероятно, не имеет смысла на них подробно останавливаться. Только хочу сказать, в случаях тяжелого болевого синдрома, например, при онкологии, эти лекарства не должны применяться по необходимости. Какая необходимость? Действие наркотика заканчивается и боль нарастает опять. Онкологический больной не должен чувствовать боли. Совсем. Все эксперты и ВОЗ в том числе настаивают на регулярном, постоянном приеме наркотических обезболивающих при онкологических заболеваниях и болевом синдроме. Мне вообще непонятно, почему мы мучаем онкологических больных так, что они от боли выбрасываются из окна. Сами по себе опиаты ничего не стоят. Что, ослабим контроль, уменьшим количество бумаг? Сегодня меньше документов заполнять надо для получения визы бывшему террористу в американском посольстве. И наркотик уйдет на сторону? Кому? Наркоману? Так наркоман и так найдет. И почему мы заботимся о практически конченном человеке? Давайте смотреть правде в глаза и обрекаем на мучения больных, проживших жизнь и в подавляющем числе отдавших ее на благо Родины. Тем более, это я утрирую, ведь вопрос такого выбора и не стоит. Чтобы правильно все организовать, много ума не надо. Надо иметь совесть и минимальные профессиональные знания. Тогда перестанут множить контролирующие организации, дублирующие друг друга и плодить гору бумаг с угрозой реального срока врачу в случае неправильного их заполнения. Восьмое. Алгоритмы применения обезболивающих. А. Невралгия. Диабетическая нейропатия, фибромиалгия, кластерная головная боль, медикаментозная головная боль, профилактическое лечение головной боли, хронический болевой синдром, боли в спине, пояснице, шее, синдром раздраженного кишечника, синдром тазовой боли, интерстициальный цистит, последовательность применения. Первое. Амитриптилин. Второе. Дулокситин, Симбалта или сходное. Третье. Габапентин, нейронтин, пригабалин, лирика. Четвертое. Другие противосудорожные, дипакот или трамадол. Пятое. Баклофен. Шестое. При невралгии тройничного нерва препарат первой линии. Карбамазепин, фенлипсин. Б. Боль при воспалении, растяжении и травме мышц и связок, артриты, головная боль, напряжение, ишиаз и прочее. Последовательность применения. Первое. Парацетамол. Второе. Нестероидные противовоспалительные средства. Третье. Амитриптилин. Четвертое. Трамадол. Пятое. Баклофен. Список обезболивающих методик всем этим не исчерпывается. Тут и инъекции ботокса при сильном спазме, и местное применение лидокаина и капсаицина, препарат на основе чилийского красного перца. И бензодиазепины, успокаивающие препараты типа ксанокса и седуксена и многое другое. Управление болью – отдельная медицинская специальность, и вы все не хуже меня знаете, насколько она востребована. Девятое. Некоторые вопросы лечения остеоартрита. Как иллюстрацию трудности в лечении боли приведу обзор современных методов лечения такой распространенной болезни, как остеоартрит. Вся проблема в том, что традиционная медицина мало что может предложить для лечения суставных болей. Обезболивающие в массе опасны, и практически весь выбор сводится к парацетамолу в больших дозах. Нестероидные противовоспалительные средства только при неэффективности парацетамола. Если и они помогают плохо, то прежде чем прибегать к наркотическим обезболивающим, рекомендуется местно попробовать капсаицин. Алкалоид, найденный в красном перце. Раздражающее вещество, используемое как основа для газовых защитных баллончиков, известен очень давно. Уникальные свойства перца были использованы инками в борьбе против испанских колонизаторов. При сражении у реки Ориноко в 1532 году жгучий дым от горящего перца обратил испанских колонизаторов в бегство. Местные внутрисуставные инъекции гормонов довольно эффективны, но не могут делаться часто, не более 3 раз в год в каждый сустав. Для рефракторных случаев внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты Синвиск, Ферматрон, Астенил, Дюралан и операция по замене сустава. Гиалуроновые внутрисуставные инъекции весьма эффективны, но их эффект достигает максимума на 8-й неделе, потом он начинает снижаться. Также пытаются использовать колхицин для воспалительного остеоартрита, включая профилактический прием, как и при подагре. В некоторых случаях пробуют применять хлорохин. Большинство больных не устраивает то качество жизни, которое им может дать традиционная медицина, и они пытаются облегчить себе ситуацию приемом альтернативных препаратов. В Америке и в Европе 2/3 больных применяют препараты помимо или вместо тех, что им выписывают их врачи-ревматологи. Часто они даже не сообщают врачам об этом, и случается перекрестное вредное воздействие такого сочетания. При таком массовом применении альтернативных препаратов от этого уже не отмахнуться. Бред – это все. Необходимо исследовать научно возможные положительные и отрицательные стороны их применения. Начали с пресловутых глюкозамина и хондроитина. Большинство больных остеоартритом не устраивает качество жизни, предлагаемое традиционной медициной, и они пытаются облегчить состояние приемом альтернативных препаратов. В Америке и Европе 2/3 больных применяют препараты помимо или вместо тех, что им выписывают их врачи-ревматологи. Проводились обширные и долгие испытания в различных странах. В каких-то отмечался эффект, в каких-то нет. В итоге на сегодняшний день считается, что их эффект не превышает эффекта плацебо. При этом врач не будет возражать против их применения после того, как предупредит о недоказанности их эффекта. Однако посоветуют прекратить их прием, если облегчение боли не наступит после 6 месяцев применения. Биодобавки и травы. В эксперименте на мышах были получены данные о возможном благоприятном эффекте при ОА, солей меди, селениума, цинка, витамина В6 и С. Отсюда, кстати, пошла мода на ношение медных браслетов. Многочисленные исследования не подтвердили полезности этих веществ, некоторые из которых оказывали к тому же и побочное действие, те же соли меди. На рынке существует огромное количество лекарственных трав для лечения болей в суставах. Некоторые из них подвергались клиническим испытаниям, большинство нет. За единичными исключениями эффект был не выше плацебо. При этом надо помнить о непредсказуемом влиянии приема плохо изученных трав на различные органы с возможным развитием токсического поражения печени, почек, щитовидной железы и прочее. Гомеопатия применяется уже 200 лет. По воззрениям доказательной медицины эффект не выше плацебо. Однако, например, во Франции к ней прибегают 2/3 пациентов с болями в суставах. Более того, страховка оплачивает 30% стоимости этих препаратов. Пример того, как традиции и вера пациентов создали индустрию, которую низвергнуть пока доказательная медицина не способна. Сегодня для той же Франции это экономически невыгодно. Гирудотерапия, лечение пиявками. Были исследования, показывающие их неплохой обезболивающий эффект, даже по сравнению с вольтареновой мазью, который, правда, оказался кратковременным. К тому же большинство пиявок являются носителями бактерии Aeranomus гидрофилии и могут являться источником целлюлита и бактерии мии у людей. Пчелиный яд показал свои возможные противовоспалительные способности в эксперименте, но объективные данные при применении на людях отсутствуют. Более того, хорошо известен артрит пасечников. Гиперболическая оксигенация. Эффект не доказан. Лазерное облучение. Предварительные данные говорят о возможной эффективности при ревматоидном артрите, но не остеоартрите. При этом протоколы лечения очень разнятся. частота и интенсивность облучения и так далее. Необходимы дальнейшие исследования. Новые подходы в лечении остеоартрита состоят в попытках применения препаратов против остеопороза, моноклональных антител и некоторых других, бисфосфонаты, фосамакс, банвива и прочие. Улучшают состояние кости под хрящом и показывают обезболивающий эффект значительно выше, чем плацебо. Этот эффект практически исчезает после 4 лет применения. Идут дальнейшие испытания. Стронций ренолат, биволоз. Препарат также для лечения остеопороза. В дозе 2 грамма в сутки значительно уменьшал боль и сужал межсуставное пространство. Испытания при остеоартрите еще идут. Осложнения, повышенный риск тромбоэмболии и инфарктов миокарда. Кальцитонин, также из арсенала лечения остеопороза. При остеоартрите повреждение хряща происходит не только в результате механического воздействия, но и в результате активации определенных рецепторов, Toll-like receptors, которые выделяют агрессивные цитокины и вещества, провоцирующие воспаление. Кальцитонин как раз и блокирует эти рецепторы. Исследования продолжаются. Сприфермин – рекомбинантный фактор роста человеческого фибробласта 18. При введении внутрь сустава останавливает распад хряща и даже может его восстанавливать. Исследования идут. Верапамил – изоптин. Лекарство, широко применяемое в кардиологии. Причем тут остеоартрит. Дело в том, что клетки, отвечающие за структуру кости и хряща, остеоциты и хондроциты, регулируются по сложной цепочке сигналов, которая в части своей состоит из специализированных белков. Верапамил, возможно, увеличивает выработку одного из таких белков, который препятствует распаду хряща. При массовом применении альтернативных способов для лечения остеоартрита продолжается изучение положительных и отрицательных сторон гомеопатии, герудотерапии, пчелиного яда, гиперболической оксигенации, моноклональных антител. Плазма, обогащенная тромбоцитами. Данные многообещающие. Снимает боль, восстанавливает функцию и даже, возможно, восстанавливает хрящ. Механизм действия не ясен. Вероятно, содержит специфические факторы роста для хряща. Танизумаб – моноклональное антитело, которое ингибирует, подавляет фактор роста нервов. В клинических испытаниях имело выраженный эффект. Однако исследование было остановлено из-за фактов развития некроза кости у некоторых пациентов. Ингибиторы факторов роста нервов еще в стадии разработки. Не исключено, что они разовьются в класс резервных препаратов для лечения резистентных случаев остеоартрита.